13. В среду Квиллер поехал в центр. За бакалеей для пули. Прямо перед пикаксским отделением Американского национального банка он увидел Берджеса Кэмпбелла вместе с его верным другом. Подойду-ка я к нему. Квиллер воодушевленно заорал. «Профессор Мориарти, я полагаю, вы собираетесь ограбить банк?» Тут же последовало дружеское рукопожатие. «Шерлок, какие странные вопросы вы задаете!» Александр всего лишь обнюхивал ловушки, проверяя, надежно ли работает система безопасности. «А разве вы не должны сейчас читать лекцию, профессор?» «До часу я совершенно свободен. А вы не хотите послушать мою лекцию о слабости американской политики в начале 19 века? У меня припасена одна роскошная байка про Конгресс. Ну, вы, наверное, ее не знаете». Профессор каждую лекцию начинал с анекдота. Так он полагал, ему было легче установить контакт с аудиторией. Студенты его были внимательными и благодарными слушателями. И на занятия никто никогда не опаздывал. Квиллер отклонил его приглашение. «Приду, если вы знаете анекдот про священника, у которого увели велосипед. Между прочим, я давно порываюсь сказать вам, что ваша история про черт я знает что – чистый бриллиант. Из всех легенд, что я уже собрал, это лучшее по части вранья. Обожаю дурить голову читателям. Надо отдать должное не мне, а моему отцу, Прентису Кэмпбеллу. Он был мастак на всякие розыгрыши». Дальше Квиллер направился в библиотеку объявить Поле, что сегодня он не придет к ней доедать объедки. Он остановился у отдела с надписью «Абонемент», чтобы погладить Мака, библиотечного кота, и спросил, а где Кэти? Отправилась к ветеринару почистить зубки. Служащая сквозь стеклянную стену своего куба посмотрела на билетаж. А у миссис Дункан какой-то посетитель. А мне не к спеху, я пока поброжу, покопаюсь в книгах. Квиллер обожал рыться в книгах, но внесенные в систематический каталог книги в чистых суперобложках или тщательно переплетенные, хранившиеся без соринки, без пылинки в стенах публичной библиотеки, наводили на него тоску. Когда он шарил по полкам в книжной лавке Эддингтона, для него это было сродни увлекательному приключению. Спустя некоторое время человек спустился по лестнице, и Квиллер поднялся в кабинет Полли. «Это доктор Эмерсон с Черного ручья. Он хочет сделать нам подарок в память о своей матери. Она была активисткой в церкви, много читала и любила вязать. Извини, если я при тебе перекушу». Полли открыла коробочку для ланча и оттуда привычно пахнула тунцом. Квиллер сказал, «Я куплю продукты, которые ты просила, но, боюсь, отужинать с тобой сегодня не смогу». «Как это?» Он выдержал долгую паузу, чтобы она представила себе наихудший сценарий, а затем пояснил. «Сегодня у Погода Хора выходной, и вечером он везет меня в кёрлинг-клуб. Хочет по дороге угостить меня обедом». «Ну и где вы будете обедать?» «Щелкунчики. Посмотрим, как там. Если кормят ничего и атмосфера сносная, сведу туда и тебя. Лучше до того, как выпадет снег». Он стремительно покинул кабинет, прежде чем она успела предложить ему погрызть сырую морковку, и отправился в Центр искусств. Стоянка была забита машинами до отказа. Навстречу ему, вся дрожа от возбуждения, бросилась Барб Огилви, менеджер клуба. «Квилл, ты только посмотри, что наделала твоя статья о батиках. Остались только стоячие места. Яблоку некуда упасть. Хочешь просунуться вперед? Дело уже идет к концу». Он предпочел остаться внизу, в галерее первого этажа, пока грохот стульев, гул голосов и шуршание колес отъезжающих машин не известили его, что представление окончилось. Мисти была потрясена количеством присутствующих и числом записавшихся на курсы. 8 женщин и 1 мужчина. Некоторые из энтузиастов были даже из Локмастера. «Вся неделя была на редкость удачной», — радостно сообщила она Квиллеру. «Сначала статья, которую вы про меня написали. Просто супер! Затем сегодняшнее выступление, которое неожиданно для меня произвело фурор. А вечером я подписываю контракт на 10 батиков с изображением шахт. Мой заказчик хочет сохранить свое имя в тайне и просит никому не рассказывать про этот проект, пока работа не будет завершена. Но я под большим секретом дам вам взглянуть на наброски, если вы пообещаете молчать, как рыба». Все 10 рисунков были схожи между собой, но глаз художника смог бы найти отличие. Все копры имели разный ракурс, а рядом с ним проступали контуры животных или птиц. Олениха с олененком, енот, вороны, преследующие ястреба, олень с ветвистыми рогами и пара белок. Мисти продолжила свой монолог. «Я обычно беру 2000 за батик, 3 на 4 с разработанным трафаретом. Но для этого заказа мне придется покупать еще несколько красильных чанов и нанимать в помощь студентов. Поэтому Тео считает, что надо просить не меньше 5. Но мне кажется, что это слишком много». Квиллер был согласен с ее мужем. «Ваш заказчик больше смахивает на бизнесмена, чем на поклонника изящных искусств. Он думает о том, что в скором времени старые башни сравняют с землей, и тогда ваши батики сильно поднимутся в цене». Выйдя на улицу, Квиллер перекинулся несколькими словами с менеджером Барбара Гилви. Она сказала, что ей нравится ее новая работа, что она ведет кружок по художественному вязанию и что теперь она встречается с двоюродным братом Мисти. По пути к парковке Квиллер автоматически кивнул высокому человеку, направляющемуся к зданию клуба, буркнув: «Привет!». Высокий также небрежно и равнодушно поздоровался с ним в ответ. «Подождите-ка», — сообразил Квиллер, — «да это же Дон Эксбридж! Это он собирается подписать договор на 10 батиков. Искусство его не интересует, и шахтами он тоже не интересовался до того момента, как написал письмо редактору газеты. Письмо, искренность которого весьма сомнительна». Квиллер поспешил сесть в свой фургон. Там он схватил мобильник, брошенный на сиденье, и, позвонив в клуб, из которого вышел несколько минут назад, попросил к телефону Мисти. Трубку взяла Барб. «А она только что ушла на важное совещание». «Это более важно, чем ее совещание. И к тому же дело сугубо конфиденциальное, Барб. Это Квилл. Пусть она придет в твой кабинет и снимет трубку там. Только не упоминай мое имя». Мисти, подойдя к телефону, изможденным голосом произнесла: «Алло!» «Это Квилл», — назвался репортер. «Я только что встретил твоего заказчика, когда выходил из клуба. Я его знаю. Это крутой деляга, подметки на ходу режет. Послушайся, Тео, проси 5000. Он может себе это позволить, и работа того стоит. Спроси его, как бы между прочим, что он собирается с ними делать. Следи за его реакцией. Интересно, что он тебе ответит. Хотя вряд ли стоит рассчитывать на правду». «Ты поведешь машину», — сказал человек погоды Квиллеру, когда они встретились в 6 вечера. «У меня внутри все дрожит». Пока они добирались до Щелкунчика, он объяснил репортеру, почему он такой взбаламученный. «Вчера, как гром среди ясного неба, я получил письмо от своей бывшей супружницы. Она проявилась впервые после нашего развода. И знаешь, чего она хочет? Чтобы мы снова жили вместе». «Ну, и как я должен на это реагировать? Плюнуть и растереть? Написать ей, чтобы она заткнулась и никогда больше не возникала на моем горизонте? Объясняться с ней не имеет никакого смысла. Она как бульдог, вцепится, не отпустит. У меня теперь своя жизнь, я ни от кого не завишу, делаю, что хочу. Мне нравится моя работа и мои друзья. Я свободен, езжу в Хорс Рэдиш каждую неделю под предлогом, что у меня куча родственников. У меня там есть одна знакомая. Очень милая девушка. Но ничего серьезного». «Я давно подозревал, что ты мотаешься туда не ради двоюродных сестричек, племянников и тетушек», — улыбнулся Квиллер. «А почему ваш брак распался?» «Она хотела, чтобы я снова вернулся в науку, получил еще одну степень и стал серьезным ученым. Давай посмотрим правде в глаза. Какой из меня ученый? Я в душе эстрадник, а погода — это мое амплуа. Но она пилила меня и пилила, пока не довела до ручки». «А почему распался ваш брак, Квилл?» «Из-за ее родителей. Она вышла за меня, не спросив у них разрешения. Они презирали всех, кто работает в средствах массовой информации. Для них я был не журналистом, а богемой. Кочевал, как цыган, переезжая с места на место ради работы каждые 2 года. Хватался за любую должность в газете. Они уговорили ее развестись со мной, доказывая, что я ей не ровня, что никогда ничего путного из меня не выйдет, что я горький пьяница. У нее от всего этого сделался нервный срыв». «А кто был виноват?» «Конечно, я. У ее родителей денег куры не клюют, но все счета за ее лечение они нарочно присылали мне. После этого я действительно стал пить по-черному».